Глава 15. Вечерние новости. Никита пришел в себя, лежа на старом матрасе в темном сарае. «Где я?» Он попытался подняться и тут же рухнул обратно. «Ты в казенном доме?» Парень не ожидал ответа, но темнота отозвалась, причем приятным женским голосом. «Твой друг с узкими глазами притащил тебя сюда и попросил отмыть». После этих слов внутри Никиты поднялась волна благодарности к Даниле. Несмотря на то, что тот успел угрожать ему смертью, в итоге все же его не бросил. «А ты знаешь, кто такая Марика?» Из темноты вышла просто одетая девушка со спутанными волосами и присела рядом. «Когда они тебя сдавали мне на руки, то обсуждали, что та наверняка спросит с них за твою пропажу. Это ваша наставница?» Новая фраза девушки заставила Никиту взглянуть на последние события немного под другим углом. Итак, троица знакомых не пожалела его после жестокой расправы седовласого мастера, а испугалась вопросов со стороны их не менее жестокой нанимательницы. Поэтому они и притащили его сюда, в казенный дом, где им выделили место для ночевки и сдали на руки местной служанке. Ну а кем еще могла быть эта девушка? «Да, в какой-то мере она наша наставница». Парень вспомнил, что уже несколько секунд молчит, и поспешил ответить, чтобы не показаться невежливым перед ухаживающей за ним дамой. «Кстати», — он быстро ощупал свое тело снизу, — «там все тоже было сухим и чистым. Похоже, девушка подошла к поставленной задаче весьма ответственно. И такое понятие, как стыд, ее точно не останавливало». «Подожди», — Никиту пробрал холодный пот. «У меня была книга. Где она? И сколько сейчас времени?» Парень выпалил оба этих вопроса, и только потом его руки поднялись немного выше, и он с удивлением нащупал свой дневник, лежавший все так же за поясом, как он его и оставлял. «Не было у тебя никакой книги?» Девушка с сомнением посмотрела на Никиту. «Значит, показалось». Парень тут же пошел на попятную. «Похоже, его дневник умеет не только писать обзывательства, но в случае чего может и о собственной сохранности позаботиться. По крайней мере, если дело касается обычной служанки. Впрочем, это все равно очень удобно». «А времени уже чуть больше полуночи». Девушка тем временем продолжила говорить, двигаясь к двери. «Ну, мне пора. Может быть, еще увидимся». И, оставив Никиту одного, она выскочила за дверь, так и не назвав своего имени. Впрочем, парень сейчас больше думал о том, что пропустил время чтения дневника, и теперь, похоже, придется ждать еще почти сутки, чтобы узнать мнение древней книги о сложившейся ситуации. Без особой надежды он вытащил дневник из-за пояса и открыл первую страницу. «Не благодари, но я решил тебя все-таки дождаться, чтобы поделиться сегодняшней заметкой». Эти строки появились и тут же пропали, как бы намекая, что они не будут входить в те 444 знака, что дневник обычно позволял себе написать. Никита невольно проникся теплыми чувствами к этой древней книге. Она спасла его в детстве, начала обучать использованию этих странных способностей. Теперь вот вообще пошла навстречу, хотя не должна была. «Ну же, не терпится прочитать, что же она сегодня напишет». Никита склонился над томиком и принялся всматриваться в медленно проступающие буквы. «Однажды гордый, но тупой совенок решил, что сможет помешать волку съесть его добычу. Так вот, ты даже не этот совенок. Ты кирпичи, что он наложил, когда звериная лапа придавила его тощую шею к земле. Не лезь против тех, кто сильнее. Ты освоил основы тайного знания Ордена Розы. Теперь постарайся понять, что не оно должно управлять тобой, а ты им. Мир опасен. Быстрее развивайся. Быстрее открывай особую форму и еще. Никогда не слушай духов». Никита хмурился с каждым новым прочитанным словом. Вот только он подумал, что его дневник исправился, как тот большую часть своего лимита опять потратил на то, чтобы вставить в свой рассказ совершенно ненужную притчу. Еще и обидную такую. Но все же есть и кое-что хорошее. Парень постарался сосредоточиться на словах о том, что он добрался до тайного знания Ордена. Получается, он не ошибся, решив, что оно связано с его желанием защищать других. Теперь можно будет опираться на это в новых тренировках. Тут Никита вздохнул. Теперь бы еще так же просто разобраться с последней строчкой. Каких таких духов имел в виду его дневник? Когда он мог их встретить? Или в этом мире духи — это не полупрозрачные образы мертвецов, как их описывали на Земле? Размышляя об этом, парень уже почти закрыл книгу, когда там опять начали появляться какие-то записи. Текущий уровень тайных знаний Ордена Западной Розы — 0 из 100%. Увеличение скорости набора энергии — 10%. Для прорыва необходима инициация. И в отличие от всего остального, что написал дневник ранее, эти строчки после прочтения не подумали пропадать. Никита подумал, что это похоже на что-то вроде официального достижения. Открыл тайные знания, пусть их понимание официально еще и не сдвинулось с нулевой отметки, и теперь оно с ним навсегда. Парень выдохнул немного грустно. Конечно, признание — это приятно, но он бы всему этому предпочел более детальную инструкцию. Подождав еще немного, чтобы наверняка убедиться в том, что книга больше ничего писать не собирается, Никита поднялся на ноги и, немного покряхтывая от стреляющих в мышцах молний боли, медленно побрел к основному зданию. Ночь ведь только началась, и в доме, как он подумал, спать будет удобнее. «Слуга!» Прямо за дверью его встретил огромный хмурый консьерж. «Ваш блок на втором этаже, дверь с цифрой 5 на стене. И не перепутай ничего, когда зайдешь. У твоих господ кандидатов в секту тени личные комнаты, а у тебя каморка без двери». «Спасибо, сэр». Никита не сразу нашел, что ответить. А потом ему пришло в голову, что надо бы поблагодарить ту девушку, которая ухаживала за ним, когда он лежал без сознания. «Извините, а не подскажете, как зовут вашу служанку? Такая с темными спутанными волосами. Она еще меня переодевала». Последнюю фразу парень добавил, потому что после первых вопросов в глазах консьержа было только удивление. Похоже, или он не понимал, о ком Никита говорит, или не знал о таком явлении, как благодарность. Но вот смеялся он хорошо и громко. «Ну ты даешь, парень!» Консьерж оказался настоящим великаном, и его рука, которую он дружески хлопнул парня по плечу, была размером с голову обычного человека. «Девушка его, видите ли, раздевала. Ха! Неудивительно, что тебя с такими фантазиями в итоге так приложили». «Подождите». Никита поднял руки вверх, уже начиная понимать, что происходит. «Все верно. Это я приводил тебя в порядок, и других слуг здесь нет. В общем, ты, парень, меньше пей и фантазируй в следующий раз». Великан, продолжая усмехаться, отошел в сторону, и Никита, ничего не говоря, прошел мимо него внутрь дома. Да, внешне ему удалось сохранить спокойствие, но вот внутри бушевала самая настоящая буря. И кто-то, а девчонка со спутанными волосами, с которой он до этого болтал.